Меня зовут Владимир. Мне 44 года. Когда мне было 4 года, у меня умер отец. И моя мама, она осталась вдовой 35 лет. У нас было 3 сына. Я был самый меньший. И, конечно, она не могла с нами справиться, нас воспитать и заботиться. Через несколько дней, когда умер отец, родственники обвинили ее, что она отравила своего мужа, что я ни на кого не похожий. И это горе, оно вошло в ее семью. Мы не понимали, мы были маленькими. Но это горе, оно прибило мою маму. Она рано потеряла смысл жизни. Мы были предоставлены улице. Нас учил жить этот мир. Когда мы пошли в школу, нас также учили слепые учителя, которые учили писать нас слово «Бог» с маленькой буквы. Мы не заботились иметь Бога в разуме, хотя мы считали себя верующими людьми, потому что у нас были древние иконы, у нас была бабушка, она набожная, она всегда молилась. Но это не мешало никому гнать самогонку и торговать нею. Мы так жили. Улица научила меня не любить и благополучие достигать с позиции силы. Я не знал, как правильно жить. Я не видел цели в своей жизни. Я подражал старшим братьям, которые начали рано заниматься беззакониями. Они грабили магазины, грабили людей. А я подражал им. И мне хотелось жить так, как они живут. Я не понимал жизни. И вот когда старшего брата посадили и дали ему 4 года, потом посадили среднего брата, дали 3 года. И все говорили, затем тоже тюрьма плачет. Я был самый меньший. И когда мне впервые дали 3 года срок, я благодарил Бога, что мне мало дали. Я считал себя верующим человеком, носил крестик на шее, но я не знал Бога. Я занимался беззакониями. И когда я сидел в тюрьме, мне также было неплохо там жить, потому что старшие братья уже успели там отсидеть. Я имел свой авторитет, имел право не работать, имел право решать судьбы людей. И преступный образ сформировал мой характер. Я был нехорошим человеком. И сидя в тюрьме, я неоднократно подвергался наказанию. Меня закрывали в изоляторы. Я жил в отрицаловке. Я был в оппозиции всему хорошему. И этот образ жизни мне нравился. И там, сидя в тюрьме, я познакомился с ребятами, которые были наркоманы. Они научили мне и рассказали про наркотик. И когда я освободился, я не сразу стал наркоманом. Мне не хотелось жить честно. Я не собирался работать, потому что сформированный характер, он уже был по зоне. И когда я освободился, через некоторое время эти ребята приехали ко мне. И в один момент они предложили мне уколоться. Тогда, в 22 года, я не знал, в какие сети я попал. Что из этого выйдет? Какое будущее будет у меня, я не знал. Эмблемой нашего города была маковая головка. Кругом города росли маковые поля, зона лекарственных трав. И про наркотик никто не знал. Считалось, что наркоманы только в Америке, у нас нет их. И нам было неплохо доставать этот наркотик, колоться. Но через очень короткое время я понял, в какой проблеме нахожусь я. Я пытался избавиться от этой проблемы, но у меня ничего не получилось. Я неоднократно пытался бросить наркотик, но у меня ничего не получалось. Я тешил себя мыслью, что рано или поздно мне надоест, и я брошу. Но ничего не получалось. Я пытался пить спиртное, ничего не получалось. Я снова возвращался к шприцу. Работать не хотелось, потому что наркотик, он не давал возможности работать. Мы жили преступлениями, у нас была сформированная своя команда. Приезжали люди со всех регионов Советского Союза под наркотик до нас. У нас были деньги, жили в удовольствии и хотелось жить этого. Просто не представляли другой жизни. И вот за очень короткое время я увидел, что я стал рабом наркотика. Я играл свою роль, я был артистом в этой жизни. Я хотел показаться уверенным, хотел показаться счастливым человеком, но в сердце я был одиноким. Я был одиноким, и эту пустоту, которая была в моем сердце, я не мог ничем заполнить. Я заливал его только наркотиком. Преступление, безобразный образ жизни довел меня снова до тюрьмы. И там, сидя уже под следствием, я понимал, что впереди срок, у меня большая доза, и мне будет трудно. Я приложил максимум усилий, чтобы не сесть в тюрьму. Меня выпустили. Я начал встречаться с девушкой. Мы полюбили друг друга. Она забеременела, и она знала, что я наркоман. Но я сказал, что ты можешь родить от меня? Я 5 лет уже наркоман, делаю аборт. Она сказала, ты можешь меня застрелить, но я аборт не буду делать. Я не буду убивать своего ребенка. И она родила прекрасного сына, без каких-то отклонений. Но рождение сына, оно прибавило еще больше проблем, а их так не хотелось. Я смирялся, я жил с нею, но наркотик, он влек меня доставать деньги. И вот однажды она пришла вся в слезах с детского садика. В истерике она начала кричать и просто умолять меня. Убей меня, застрели меня, сделай с собой что-нибудь. Я больше никогда своего сына не поведу в детский садик. Я не понимал, почему она так говорила, но она сказала, нашего Сашу в детском садике дразнят наркоманом. Я сидел, смотрел на свою жену и сына и понимал, что я могу дать этим людям. Я деградировал как личность. Наркотик, он преобладал мною. Причем эта женщина, ну за что ей такие страдания? Что вырастет из моего сына? Я сидел молча, смотрел на них, развернулся и ушел из семьи. Теща моя, она совсем не старая женщина, за одну ночь посидела, узнав, что я ушел из семьи. Она также свою дочь воспитывала одна, муж бросил ее когда-то. И когда я пришел домой, мама увидела своего сына. Она, конечно, долго плакала. Она плакала и умоляла вернуться к своей семье, но я не мог вернуться. Мне не хотелось приносить людям горе, но я не мог остановиться. Я был рабом наркотика, и он меня просто деградировал. Я смирился. Слово Божие говорит, что есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их путь к смерти. И таким путем шел я. Я не знал никакого выхода. Я не видел перспективы в жизни своей. Я согласился, что я буду колоться до тех пор, пока буду жить. Я продолжал колоться, совершать преступления. И вот однажды за очередное преступление меня снова привезли на КПЗ. Была очень большая доза. По делу проходило убийство, было групповое преступление. И я понимал, что тот срок, который мне дадут, я практически не смогу его высидеть. И там, сидя в КПЗ, я начал резать себе вены. Мне не хотелось жить. Мне надоело приносить людям горе, несчастье. Я понимал никчемность своего существования на этой земле, но ничего не мог изменить в своей жизни. И я начал резать себя. Кровь не бежала с вен, потому что их уже не было. Я начал резать артерию. И когда перерезал себе шею, когда брызнул фонтан крови, я потерял сознание, я сидел в одиночке. Когда меня нашли, привезли в реанимацию, я много потерял крови. Через несколько суток я очнулся в реанимации, не понимая, где нахожусь. Я увидел людей в белых халатах, но когда я увидел по сторонам и заметил знакомое лицо милиционера, я кричал на всю палату, я рвал себя, разрывало меня всего на части, и я проклинал всех, кто спас меня. Я не понимал, что в тот момент Бог положил свою руку на меня. Он сохранил мою жизнь. Люди не понимали, как я, спасенный ими, и проклинаю их, но мне не хотелось жить. Мое тело разрывало на части. Я понимал, что впереди очень длительный срок. Я понимал, что много страданий придется еще мне терпеть, но мне просто не хотелось жить. Я лежал, и когда через несколько дней в палату зашла женщина, я ее не узнал. Милиционер кивнул в мою сторону, и когда она подошла, я узнал свою маму. Эти месяцы, которые я был в розыске, меня ловили. Эти месяцы, они просто убили ее. Милиция сказала, что если он не сдастся, мы его пристрелим. У меня было оружие, когда я скрывался. И когда меня тогда еще брали, я хотел застрелиться. Но малолетка, женщина, которая со мной была, она не дала мне застрелиться. И когда мама услышала, что я живой, она пришла меня увидеть. Но я не узнал ее. Горе просто согнуло ее. Она сидела и плакала надо мною. Она умоляла меня: сынок, остановись, у тебя будет все хорошо, а мне не хотелось жить. Впереди было следствие, тюрьма и снова наркотик. Там, на тюрьме, где меня снова привезли, наркотика было много, и я также продолжал колоться. Также занимался беззакониями, и этот образ жизни мне уже не нравился, но я играл свою роль. И однажды, после всех от этих очередных приемов наркотика, меня просто организм встал. Меня вывезли на Луганскую тюрьму, и несколько недель откачивали, приводили в чувство. Врачи просто удивлялись, смотря на тот диагноз, который был у меня, что я живой. По всем диагнозам я должен был уже не жить, но я жил. И когда я освободился после этого срока, я не смог удержаться и не смог не колоться. Я обещал маме, что я буду хорошо жить, что я соединю свою жизнь с новой семьей, я буду работать. Я обманывал и понимал, что у меня ничего не получится. Я сам себе не верил. Снова преступление, снова наркотик. Я деградировал. От меня отворачивались люди, я был презираем людьми. Одна такая мама, она приходила каждое утро, смотрела на меня, приносила мне покушать и уходила. И когда я уходил из дома, она перекрещивала меня рукой, она ходила в церковь, ставила свечки за меня, она молилась за меня Богу, она взывала к Нему, она просила, чтобы Он спас меня. Но ничего не происходило, я просто умирал. Я просто терял время. Я видел, что жизнь, она бессмысленно уходит. Но я ничего не мог изменить в своей жизни. Снова преступление, снова наркотик. И вот однажды, снова за очередное преступление, меня привезли на сумскую тюрьму. Я был полностью разрушен и деградирован. На моем теле были трофические язвы. Полное заражение крови, и температура тела уже не спадала. Но я знал, что этот срок я уже никак не высижу. Милиция сделала все для того, чтобы я не закончил свою жизнь самоубийством. Я сидел снова в одиночке, снова в наручниках. И скорая помощь, она не отъезжала от КПЗ. Меня кололи разными препаратами, но ничего не помогало. В тот момент я впервые обратился к Богу. Я говорю: Господь, помоги мне. Что заставило меня обратиться к Богу, потом я уже понял. Когда-то я шел по городу, и я встретил человека, который проповедовал Евангелие. Он подарил мне Евангелие и помолился за меня. И там, сидя в КПЗ, я начал взывать Богу, говорю: Господь, если Ты есть, помоги мне. Помоги, я не знаю, как Ты поможешь, но Ты помогаешь всем. Ты всемогущий Бог. Ты Бог любви. Мне так рассказали про Тебя. Помоги мне. На этап повезли меня на сумскую тюрьму. И когда привезли меня туда, на тюрьму, и меня обследовали врачи, они не приняли меня. Сумская тюрьма, они не приняли меня и сказали конвою: зачем вы привезли его сюда? Он умрет через несколько часов. У нас ничего нет, чтобы дать ему. У нас нет лишних рабов. Зачем он здесь? Везите его куда хотите. Я стоял там, в конверте, возле машины, и в безумии говорил им: застрелите меня. Я напишу расписку, что я ничего не буду иметь к вам. Застрелите, я не хочу жить. Но меня снова привезли на то КПЗ, откуда вывезли, и посадили в камеру. Уже никто не приезжал, уже никто со мной не разговаривал. Я метался по камере, как зверь, и взывал к Богу. Говорю: Господи, помоги мне. И когда сержант смотрел на меня, он кивал головой и понимал, что я сошел с ума. Но я молился Богу и говорил: Господи, помоги мне. Через короткое время дверь камеры открылась, и следователь в форме прокуратуры протянул мне бумагу и сказал: подпиши. Впервые в жизни я подписал бумагу, не прочитав ее. Я не знаю, что там было написано, мне было без разницы. И когда я подписал ее, меня вывели. Странно, впервые за многие годы на меня не надели наручников. Меня вывели в райотдел, и начальник милиции собрал всех сотрудников своих и сказал такие слова: если он выживет, и кто-нибудь из вас еще раз приведет его сюда, я вас повыгоняю с работы. И сказал мне: иди куда хочешь. Они странно на меня как-то смотрели, все в каком-то ужасе смотрели на мое лицо, я не видел своего лица. Но когда я вышел с райотдела и пошел домой, все люди оборачивались, смотря на меня. Я не знал, что их привлекало, что их страшило, Но когда я пришел домой, я увидел маму, всю в слезах, постаревшую на много лет за эти короткие дни. Мама спросила: «Сынок, что с тобой?» Она думала, наверное, что я убежал. Как я мог оказаться на свободе? Но когда я посмотрел впервые за несколько дней в зеркало, я увидел лицо сумасшедшего человека, черно-синее. Я был весь черный. Мои трофические язвы на ногах, они просто гноились. С меня шел гной, я кашлял кровью. Я был худой, и у меня была дистрофия. Я страшно выглядел. И в тот момент мне не хотелось жить, но я был на свободе, и мне снова хотелось колоться. Беззаконного улавливает собственное беззаконие, и в узах греха своего он содержится. Я не мог избавиться от того рабства, в котором находился. И тот наркотик, который у меня оставался, забрали друзья, обманул маму, сказали, что мне передадут на КПЗ. И я метался во дворе в себя с обрезом в руках и желал кого-нибудь застрелить, потому что я был уже на все способен. Я снова потерял сознание, мама спрятала обрез, и я лежал на этом во дворе, смотрел в небо и спрашивал себя: что дальше? Что дальше? Почему я живу? Зачем такая жизнь? Бог, если ты есть, почему я живу? Я не услышал ответа. Я не знал, что будет впереди. Я снова нашел наркотик, укололся и начал существовать. В том городе, где я жил и имел какой-то авторитет среди своих друзей, знакомых, я ходил, собирал окурки и валялся под заборами. Люди отвернулись от меня. Меня бросили все знакомые. Я никому не был нужен. Кому нужен тот, кого даже тюрьма не принимает? Я понимал, что я умираю. Было полное разочарование в жизни. Полная апатия ко всему. Безразличность и равнодушность. Милиция обходила меня. До меня не было никому дела. Я просто был предоставлен самому себе. Мне было 100 метров пройти уже тяжело. Чайник с водой я уже не мог поднять. Одна такая мама, она приходила каждое утро, ставила мне баночку супа или каши и убегала. Она не могла смотреть на меня. Она не могла смотреть, как умирает ее сын. Она умоляла и просила меня: сынок, остановись. Остановись, что ты делаешь. Но она не понимала, что невозможно самому человеку остановиться. Я знал, что смерть приближается. Я еще был не совсем старый человек, мне было только 38 лет, но она видела, что ее сын умирает. Она похоронила мужа, она похоронила старшего сына, который также был по тюрьмам, была очередь за мной. Когда через несколько дней во двор привезли гроб, и за моей спиной начали шептаться, я понял, это привезли для меня. Врачи поставили диагноз, врачи МВД, что смерть, полный распад внутренностей, и скорая помощь, когда было мне плохо, она просто не приезжала. На мне все поставили крест. Слава Богу, Иисус поставил запятую. И тот гроб, он и сегодня стоит у меня в сарае. И то место на кладбище, где отделили, чтобы хоронить меня, оно и сегодня там отделено. И те друзья, которых мама просила, чтобы они пришли, выкопали мне яму, они сегодня, кто живет, кто уже умер, а кто сидит в тюрьме. А я живу. Бог дал мне жизнь. Когда я увидел гроб у себя во дворе, когда я увидел, как мама и родственники, они готовят для меня одежду, я понимал это очень серьезно. И я по себе знал, что смерть. Я понимал смерть, но мне было безразлично, без разницы, когда я умру, как я умру. Просто было томительно ждать. Время уходило. Я много потерял бесцельно времени. Моя жизнь, она прошла напустую. Я оборачивался назад, я не мог ничего вспомнить хорошего. Преступления, тюрьмы, розыски и снова наркотик. И вот однажды в мой дом пришел человек. Это был мой друг. Мы многие годы кололись с ним и по очереди сидели в тюрьмах. Он 9 лет уже отсидел за наркотики. И когда он постучал, я открыл двери, увидел человека. Ну, я не узнал его. Лицо свидетельствовало, что он счастливый человек. Таких людей я никогда не видел в жизни своей. Лицо, оно светилось у него. Я предложил ему наркотик. Говорю: Володя, я ждал тебя. Я хочу уколоться с тобой, а потом умереть. Он говорит, ты знаешь, брат, я свободен. Меня Иисус освободил. Какой Иисус? Что за Иисус? Мы сидели с моими друзьями, варили наркотик, у меня был притон дома, мы не понимали, как этот человек, он сегодня свободен. Но он сказал, Иисус, он освобождает всякого, обращающихся к Нему. Я не понимал этого, я не верил этому, но это был наглядный пример. Он стоял предо мной свободный и отказывался от наркотиков. Сказал, Иисус, Он освобождает всякого, обращающихся к Нему. Я не понимал этого, я не верил этому, но это был наглядный пример. Он стоял предо мной свободный и отказывался от наркотика. И он приходил каждый день, проповедовал мне Евангелие. Он молился за меня, и потом позже я узнал, он и постился за меня. Он приносил мне продукты, он приносил мне конфеты и чай и говорил о любви Божией, о том, что Иисус, Он умер. На то, что Он пришел для того, чтобы взыскать и спасти погибших, и для таких именно, как я. Но я понимал, это не для меня. У меня не было никакой перспективы. В сарае стоял гроб, и он напоминал мне о смерти. Мое здоровье, оно напоминало, что скоро смерть. Моя мама, которая рыдала каждое утро под моим окном, она напоминала, что скоро смерть. Но наркотик, он требовал своего. И я продолжал колоться. Прошло очень короткое время, когда мой друг ушел. И какое-то время его не стало. Я постоянно ждал его. Где же он? Но он не приходил. Мне хотелось видеть его. Мне хотелось слышать о том Боге, который может спасти. Но он не приходил. И однажды в моей жизни произошел такой случай, что я понимал, что смерть, она просто дышит мне в лицо. Это было в 99-м году, последний день июля. Целую ночь меня рвало на части, я рвал кровью. Мое тело просто выкручивало и трусило. Я терял сознание, я уже видел какие-то галлюцинации. Я уже был где-то не в этом мире. Я просто валялся во дворе, качался по огороду, падал, терял сознание, как обезумевший человек. И когда уже утром я потерял сознание возле крыльца, я открыл глаза и увидел моего друга. Он пришел и сказал, «Иисус, Он все предусмотрел для тебя. Собирайся, мы едем». Какие-то странные слова, и их было слушать. Куда едем? Я полностью деградированный человек, законченный и без какого-либо здоровья. 100 метров для меня пройти было пыткой. Но он сказал такие слова, «Иисус, Он все предусмотрел для тебя». Он проявил для меня любовь, Он купил мне одежду, Он купил мне билет и повез меня в Киев. 300 километров живу я от Киева. И то, что я доехал сюда, это, конечно, чудо. И когда Он привез меня в Киев, меня сразу остановила милиция, потому что у меня было лицо черное, все губы, они были просто обкиданы, и на губах нарывы, сепсис. Ну, милиция, увидев меня, они также не хотели никакого дела иметь со мной, отпустили. И когда мой друг привел меня в молитвенный дом, в церковь живого Бога, поселка Бортничи, в церковь Нарежный Камень, я увидел счастливых людей. Лица свидетельствовали, что это люди, они счастливы. Я был никому не нужен, я был отвергнут всеми. Но эти люди, они приходили до меня, они пожимали мне руку и говорили, приветствуйте, брат. Я не понимал, что за люди. Подошла какая-то сестра, поприветствовала меня. Я в руке увидел 10 рублей. Это впервые в жизни моей. За что? Кто они такие? И когда я сидел на скамейке, я помню те проповеди, которые говорил с кафедры. Я понимал и осознавал, что я грешный человек. Я понимал, что я никчемный и ничтожный человек на этой земле. И проповедь за проповедью говорила о любви Божией. И когда был призыв к покаянию, я не мог сидеть. Я слышал, что меня кто-то поднимает. Я обернулся назад, никого не было. Но какая-то сила, она поднимала меня. Я никогда не видел, как каются. Я не знал, что говорить Богу. Я никогда не видел таких церквей. У нас только православные храмы. Не было ни одного молитвенного дома на весь город. И я сидел. И какая-то сила подняла меня и повела. Друг говорит, еще рано сиди. Я говорю, нет, я пошел. И когда я пришел до кафедры, 3 ступеньки, меня поддерживали люди, я не мог подняться. Но я ступил на это место, я упал на колени и начал просить Бога, Господи, прости меня, исправь мою жизнь. Я не хочу так жить, исправь мою жизнь. Вы знаете, я мало что помню, что я говорил, но вся церковь, она поднялась на ноги и начали молиться. И я, стоя на коленях, я рыдал, как ребенок. Впервые в жизни я заплакал. Когда мне говорили, что слезы соленые, я не верил. Эта жизнь, она научила меня сквозь слезы смеяться. Но там, стоя на коленях, 1 августа 99 года, я плакал, как ребенок. И за меня молилась церковь. И когда я поднял глаза, все люди плакали. И благодать Божия, она сошла на это место. Бог явил свое могущество в силе. И Он явил освобождение моей жизни. С 1 августа 99 года я полностью свободный человек. Бог освободил меня от всех зависимостей. Но вы знаете, когда я покаялся, я пришел, сел на свое место, мне дали Новый Завет. Я спросил у друга, а что делать с сигаретами? Он сказал, пойди выбрось, они тебе не нужны. Тебя Иисус освободил. Я пошел, выбросил сигареты. Сел с ним. Подошла еще одна сестра, дала мне кефира, булочку. Вы знаете, эти люди не только дали мне Новый Завет и сказали мне, иди и больше не греши, нет. Они забрали меня и повезли в реп-центр в Бучу. Они заботились о мне, как о ребенке. Они перевязывали мои раны. Они молились и постились за меня. Они терпели и сносили меня, все мои недостатки, все мои комплексы. Они любили меня. Те беззубые наркоманы, те обколотые уголовники, которых Бог обновил разум, они заботились обо мне. И я увидел любовь в их сердцах. Они взяли меня любовью. Я никому не верил на этой земле. Для меня не существовало авторитетов на этой земле. Но эти люди, они взяли меня своей любовью. Через месяц я принял водное крещение в этой церкви, в Бортничах. И Бог сделал меня служителем Нового Завета. Сегодня я проповедую Евангелие, и много тысяч километров я наезжаю за год по Украине, возвещая Евангелие в тюрьмах, в школах, в диспансерах, в больницах. Бог дал мне эту способность также служить этому погибающему миру. Я служу в этом центре и служу тем людям, которые сегодня зависимы.